Отсюда же вытекает внимание к строительству и материалам. Caterpillar Tractorcompany производила сельскохозяйственную технику, но скоро займется строительным оборудованием. 5 миллионов за стратегическую долю. US Steel переживала трудности, но военная экономика возродит спрос на металл. 8 миллионов на увеличение позиций. Я отложил ручку и подсчитал итоговые суммы. 160 миллионов долларов на стратегические приобретения будущих гигантов. Оставшиеся 10 миллионов я, пожалуй, буду держать в резерве для неожиданных возможностей. План был дерзким, но выполнимым. Главное действовать осторожно, не привлекая чрезмерного внимания к масштабам операций. Через подставные компании, доверенных лиц, международные холдинги. К 1940 году я буду контролировать значительные доли в десятках крупнейших корпораций Америки. Конечно, некоторые инвестиции не оправдают ожиданий, а некоторые компании так и не достигнут прогнозируемых высот. Но даже если половина планов провалится, оставшаяся половина принесет прибыль в 1000%. Я аккуратно сложил документы обратно в папку и запер сейф. До рождественских каникул оставалось несколько дней, как раз достаточно времени, чтобы начать реализацию самого амбициозного инвестиционного плана в истории. Будущее Америки лежало на моей ладони в виде списка компаний, и я собирался купить его по бросовым ценам. Глава 9. Инновации. Январское утро 1930 года встретило меня пронизывающим холодом и безоблачным небом над Патерсоном. Автомобиль легко скользил по расчищенным от снега дорогам, а за окнами мелькали постепенно оживающие после праздничного затишья улицы. Новый год принес с собой ощущение возможностей. Экономический кризис продолжал терзать страну, но наша фабрика готовилась стать островком процветания в море разорения. «Босс», — сказал Мартинс, поглядывая в зеркало заднего вида, «тот серый Форд третий квартал следует за нами». Заметили его еще у моста через Гудзон. Я обернулся. «Действительно». Серый автомобиль держался на почтительном расстоянии, но маневры наблюдения были слишком очевидными для профессионала. Скорее всего, федералы, заметил Амелли, поправляя револьвер под мышкой. В последнее время внимание к нам только усилилось. Рядом с ирландским великаном сидел наш новый человек, Винни-коротышка Салливан, бывший сержант 77 го пехотного полка, прошедший через все кровавые баталии Аргонского леса, теперь служивший третьим телохранителем. Ростом едва достигал 5 футов 6 дюймов, но плечи имел как у дока. Под зимним пальто угадывались мышцы, натренированные годами войны и послевоенной работы грузчиком в порту Нью-Йорка. «Эй, господа!» — Винни оскалился в широкой улыбке, демонстрируя золотой зуб. «А что если эти федеральные мальчишки захотят прокатиться с ветерком? У меня в кармане еще остались сувениры из Франции». Он похлопал по выпуклости в правом кармане пальто. «Зная Винни, это могло быть что угодно, от немецкой гранаты до французского штыка, который он коллекционировал как память о хороших временах, когда все было ясно, кто враг, а кто друг. Винни, федералы не враги», — усмехнулся я. «Пока что они просто любопытствуют. А вот если любопытство перейдет в действие, тогда старый коротышка покажет этим щенкам, как драться по-настоящему». Винни расхохотался. Его смех заполнил салон автомобиля. «Во Франции мы целый немецкий пулеметный расчет взяли голыми руками, а тут какие-то клерки в дешевых костюмах». Мартинс свернул с главной дороги на знакомую грунтовку, ведущую к фабричным воротам. Серый Форд проехал мимо, не сбавляя скорости, профессиональный маневр отхода от преследования. Впрочем, все мы понимали, что наблюдение продолжится с других позиций. Текстильная фабрика предстала перед нами в совершенно ином виде, чем недавно. 4 кирпичных корпуса больше не зияли выбитыми окнами, новое стекло сверкало в утреннем солнце. Трубы дымились, указывая на работающие котлы. Во дворе сновали рабочие в зимних куртках, разгружая повозки с сырьем и погружающие тюки готовой ткани в грузовики. «Господи, босс!» — выдохнула Мелли. 2 месяца назад это место выглядело как кладбище. А сейчас? Сейчас это одно из самых современных текстильных предприятий штата Нью-Джерси. Закончил я с гордостью. Автомобиль остановился у главного входа в административное здание. Нас уже ждал Томас Лоренс, управляющий фабрикой, в новом темно-синем костюме, сильно отличающемся от потертого пальто, в котором я встретил его в декабре. Рядом с ним стояли мастера цехов. Патрика Салливан из ткацкого, миссис Эллин Маккартни из предельного, и Джеймс Рейли, главный механик. «Добро пожаловать», — мистер Стерлинг. Лоренс снял шляпу, его лицо светилось от удовольствия. Рождественские праздники прошли великолепно. Рабочие получили премии, семьи получили подарки, а производство не останавливалось ни на день. Мы прошли через главные ворота, и я сразу заметил изменения в атмосфере. Рабочие не просто выполняли свои обязанности, они делали это с энтузиазмом. Лица людей выражали не тупую покорность наемников, а осознанную заинтересованность в результате. Несколько человек приветственно махали руками, узнав мой автомобиль. Мистер Стерлинг обратился ко мне. О'Салливан, мужчина лет 45 с седеющими висками и руками, покрытыми мозолями от 30 лет работы со станками, хотел бы обсудить с вами предложение по модернизации ткацкого процесса. Конечно, Патрик, но сначала давайте осмотрим, как идет внедрение новых методов организации труда. Мы направились к первому корпусу, где располагался ткацкий цех. Тяжелая дубовая дверь открылась, и нас встретил ритмичный гул работающих станков, музыка производства, которая всегда волновала мне кровь. 52 ткацких станка модели 1925 года работали в полную мощность, но обслуживали их не измотанные переработкой люди, а бодрые рабочие в чистой одежде. Восьмичасовой рабочий день дал потрясающие результаты, пояснила О'Салливан, повышая голос, чтобы его было слышно над шумом станков. Производительность выросла на 23% по сравнению с прежним 10-часовым режимом. Он проводил нас между рядами станков, где ткачи ловко управляли челноками, создавая полотна хлопчатобумажной ткани. Работа требовала концентрации и быстрых движений, но люди не выглядели загнанными. Абрак снизился до 1,5%, добавила миссис Маккартни, присоединившись к нашей группе. Женщина лет 50, с аккуратно убранными волосами и проницательными серыми глазами, она воплощала собой профессионализм и точность. Выспавшиеся рабочие делают гораздо меньше ошибок. Мы перешли к предельному цеху, где 40 машин превращали хлопковое волокно в нити. Здесь воздух был более влажным, специальные увлажнители поддерживали оптимальные условия для работы с натуральными волокнами. «Мистер Стерлинг», — сказала миссис Маккартни, — «хотела обсудить с вами систему премирования за качество. Рабочие очень заинтересованы в дополнительных выплатах. Отличная тема, Эллин. Какие предложения? 5% надбавки к недельной зарплате за отсутствие брака, 10% за превышение плановой выработки при сохранении качества». Она достала записную книжку с аккуратными пометками. Плюс ежемесячная премия лучшему рабочему цеха. Идея была разумной. Материальная заинтересованность всегда работала лучше административного принуждения. Принято. Начиная с февраля внедряем эту систему, кивнул я. А теперь хочу обсудить с вами несколько революционных изменений, которые мы внедрим в ближайшие месяцы. Все четверо, Лоренс, О'Салливан, миссис Маккартни и Рейли, переглянулись с любопытством. За это время они привыкли к тому, что мои нововведения всегда оказывались неожиданными и эффективными. Первая система конвейерного производства, начал я, доставая из портфеля схемы, которые набросал накануне. Вместо того, чтобы каждый рабочий выполнял весь цикл операций, разделим процесс на специализированные этапы. Я развернул чертеж на ближайшем столе. Схема показывала движение материалов от сырья до готовой продукции через четко определенные станции. В ткацком цехе создаем 4 специализированные зоны. Подготовка основы, заправка станков, непосредственно ткачество и контроль качества. Каждый рабочий становится экспертом в своей области. О'Салливан нахмурился, изучая схему. Мистер Стерлинг, но ведь наши ткачи умеют делать все операции. Зачем ограничивать их знания? Патрик, специализация повысит производительность на 40%, объяснил я. Рабочий, который целый день занимается только заправкой станков, делает это гораздо быстрее и качественнее, чем тот, кто отвлекается на другие задачи. Рейли внимательно изучал техническую часть схемы. А как быть с транспортировкой материалов между зонами? Сейчас каждый рабочий сам приносит то, что ему нужно. Отличный вопрос. Я указал на пунктирные линии на чертеже. Устанавливаем систему роликовых транспортеров. Материал движется от станции к станции без участия основных рабочих. Все четверо уставились на меня с изумлением. Роликовые транспортеры в текстильной промышленности были абсолютной новинкой для 1930 года. «Роликовые что?» – переспросила миссис Маккартни. «Представьте себе серию металлических роликов, по которым катятся тележки с материалом», – объяснил я. «Рабочий в первой зоне кладет обработанный материал на тележку, слегка толкает ее, и она сама катится к следующей станции. Лоренс почесал затылок. «Мистер Стерлинг, а где вы видели такие устройства? Я 30 лет в текстильной промышленности, но о подобном не слышал». Томас читал об экспериментах в автомобильной промышленности. «Генри Форд использует похожие принципы на своих заводах», — соврал я, не моргнув глазом. «Решил адаптировать эту идею для текстиля. На самом деле конвейерные линии появятся в текстильной промышленности только в 1940-х годах, но никто из присутствующих этого не знал. Второе нововведение — система качественного контроля на каждом этапе», — продолжил я. «Вместо проверки готовой продукции в конце процесса, контролируем качество после каждой операции». Я достал вторую схему, показывающую контрольные точки. «В предельном цехе проверяем толщину и прочность нити каждые полчаса. В ткацком – плотность переплетения каждые 2 часа. Это позволит выявлять дефекты немедленно, а не после производства целой партии бракованной ткани». Миссис Маккарт не кивала с пониманием. «Это разумно. Сейчас мы иногда обнаруживаем проблемы только к концу смены, и приходится переделывать всю дневную работу». «Вот именно. А для контроля качества внедрим специальные измерительные приборы», – я указал на схему. «Микрометры для точного измерения толщины нити, тензометры для проверки прочности, специальные лупы для выявления дефектов переплетения». Рейли внимательно изучал техническую документацию. «Мистер Стерлинг, а где приобрести такие приборы?» «В Патерсоне подобного оборудования не найти. Часть закажем в Филадельфии у производителей научных инструментов, часть изготовим сами в нашей механической мастерской», — ответил я. «У вас есть все необходимые навыки для создания простых измерительных устройств». Это была правда. Рейли действительно обладал талантом механика-изобретателя, способного создавать сложные устройства из подручных материалов. «Третье нововведение – система ротации рабочих мест», – продолжил я. «Каждый рабочий раз в месяц переходит на другую специализацию в рамках своего цеха». А Салливан выглядел озадаченным. «Но ведь вы только что говорили о важности специализации. Патрик, ротация предотвратит переутомление от монотонной работы и даст рабочим более широкие навыки», – объяснил я. «Плюс в случае болезни или отпуска любого сотрудника мы легко найдем замену». Лоренс записывал мои предложения на листе бумаги. «А как организовать обучение? Переход с одной специализации на другую требует времени. Мы создадим систему наставничества. Опытные рабочие обучают новичков, получая за это дополнительную плату. Период адаптации – 1 неделя на каждую новую специализацию». Я указал на 4-ю схему. План реорганизации рабочего пространства. И, наконец, 4-е нововведение – эргономическая организация рабочих мест. Каждый станок, каждое рабочее место оптимизируется для максимального удобства и минимальной усталости работника. «Эрго что?» – переспросила миссис Маккартни. «Эргономика – наука о приспособлении рабочего места к потребностям человека», – объяснил я, используя термин, который войдет в широкое употребление только через 20 лет. Правильная высота стола, удобное кресло, оптимальное освещение, рациональное размещение инструментов. Я указал на детали схемы. Смотрите, регулируемые по высоте стулья для ткачей, дополнительные светильники над каждым станком, специальные ящички для инструментов в пределах вытянутой руки. Небольшие изменения, но они сократят усталость на 30%. Рейли восхищенно покачал головой. «Мистер Стерлинг, откуда у вас такие знания? Это же совершенно новый подход к организации производства. Я много читаю и анализирую. Кризис заставляет искать новые пути повышения эффективности», — уклончиво ответил я. «К тому же наши рабочие заслуживают лучших условий труда». Лоренс отложил бумаги и серьезно посмотрел на меня. «Мистер Стерлинг, все эти нововведения потребуют значительных инвестиций. Роликовые транспортеры, измерительные приборы, новая мебель, дополнительное освещение. Первоначальные затраты составят около $8000, ответил я, приводя цифру, которую рассчитал заранее. «Но окупаемость наступит через 4 месяца за счет роста производительности и снижения брака». А Салливан задумчиво изучал схемы. «А рабочие, как они отреагируют на такие кардинальные изменения? Люди привыкли к традиционным методам». «Патрик, начнем с подробного объяснения всех преимуществ», — сказал я. «Покажем, как новые методы сделают их работу легче и безопаснее. Плюс за участие во внедрении нововведений установим дополнительные премии». Миссис Маккарт не кивнула. «Рабочие доверяют вам, мистер Стерлинг. После всех улучшений последних месяцев они понимают, что ваши идеи идут им на пользу. Именно на это я рассчитываю, ответил я, но внедрение будет постепенным. Сначала опробуем новые методы на одной производственной линии, отработаем все детали, а потом распространим на весь цех. Рейли поднял руку. Мистер Стерлинг, а можно начать с изготовления роликовых транспортеров? У меня есть идеи, как сделать их из доступных материалов. Отличное предложение, Джеймс, начинайте экспериментировать. Если создадите работающий прототип, получите премию в размере месячной зарплаты. Глаза механика загорелись энтузиазмом. Творческие задачи всегда вдохновляли его больше рутинного обслуживания оборудования. Когда начинаем внедрение? Спросил Лоренс. Подготовительная фаза с понедельника. Объясняем рабочим суть изменений, начинаем изготовление оборудования, переоборудуем первую экспериментальную линию. Полный запуск новой системы через месяц. О'Салливан сложил схемы и убрал их в папку. Мистер Стерлинг, если ваши методы действительно дадут такие результаты, наша фабрика станет самой передовой в штате. Тут дело не только в штате, улыбнулся я. Наша цель создать модель, которую захотят внедрить предприятия по всей Америке. В этот момент в дверь постучали. Вошел молодой рабочий с взволнованным лицом. Мистер Стерлинг, извините за беспокойство. К воротам подъехали три автомобиля с профсоюзными деятелями. Требуют встречи с владельцем. Я переглянулся с управляющими. Внедрение инноваций придется отложить. Предстояли переговоры с профсоюзными лидерами, которые могли оказаться не менее важными для будущего фабрики. Господа, продолжим обсуждение технических деталей завтра, сказал я, поднимаясь из-за стола. А сейчас посмотрим, что хотят наши гости из профсоюза. Мы вышли во двор фабрики, где действительно стояли три черных автомобиля. Два Форда и один Буицк. Рядом с машинами группа мужчин в темных пальто и шляпах вела оживленную дискуссию с заводской охраной. Судя по их стойке и жестам, настроение у визитеров было далеко не мирное. «Где владелец этого заведения?» – громко выкрикнул плотный мужчина лет 40 в дорогом пальто с каракулевым воротником. «Мы из профсоюза текстильщиков и требуем немедленной встречи». Я шагнул вперед, а Мэлли и Винни заняли позиции по бокам. Коротышка что-то шептал ирландцу на ухо, и тот еле сдерживал смех. «Я Уильям Стерлинг, владелец фабрики. Слушаю ваши претензии». Плотный мужчина окинул меня оценивающим взглядом. «Меня зовут Фрэнк Донован. Я представляю Американскую Федерацию Труда в Нью-Йорке и Нью-Джерси. У нас есть ряд вопросов к вашим методам ведения бизнеса». Глава 10. Упрямец. Ну вот, как обычно, стоит только поднять голову, как сразу появляются люди, готовые обратно опустить тебя на колени. Какие именно вопросы, мистер Донован? Вы возобновили производство без предварительного уведомления профсоюзных организаций. Донован сделал шаг вперед. Его лицо покраснело от холода и возмущения. Согласно соглашению 1926 года, любое текстильное предприятие в Нью-Джерси обязано согласовывать условия найма с местными представителями нашей федерации. За спиной Донована стояли еще четверо мужчин, один из которых показался мне знакомым. Высокий сидеющий человек в очках с тонкой оправой внимательно изучал происходящее, не участвуя в конфронтации. Наши взгляды встретились, и я заметил, как он едва заметно кивнул. «Мистер Донован», — ответил я спокойно, — «фабрика была закрыта несколько месяцев. Согласно федеральному законодательству, я имею право восстанавливать производство на заброшенном предприятии без дополнительных согласований, но рабочие места», — возмутился Донован. «Вы наняли 200 человек без участия профсоюзных представителей. Это нарушение трудового протокола». «Господа», — сказал я, — «предлагаю обсудить все формальности в цивилизованной обстановке. Пройдемте в административное здание». Высокий человек в очках выступил вперед. Сэмюэль Радкопф, казначей Объединенного профсоюза текстильщиков Нью-Йорка. «Мистер Стерлинг, мы ценим ваше предложение. Мы прошли в административное здание, поднялись в мой кабинет. Просторная комната с дубовым столом и книжными шкафами могла вместить всех участников переговоров. Кофе?» – предложил я. «Не откажемся», — ответил Радкопф, снова бросив быстрый взгляд в мою сторону. Лоренс принес поднос с дымящимися чашками. Амелли остался у двери, Винни расположился у окна, поглядывая наружу и делая вид, что ему все равно. «Итак, мистер Донован», — начал я, усаживаясь за стол, — «объясните подробнее суть ваших претензий». «Мистер Стерлинг, дело в процедурных нарушениях», — Донован достал из портфеля папку с документами. Согласно межштатному соглашению 1926 года между Американской Федерацией труда и Ассоциацией текстильных производителей, любое возобновление работы остановленного предприятия должно сопровождаться уведомлением профсоюзных органов за 30 дней. Он показал соответствующий документ. Вы начали набор рабочих в декабре, а мы узнали об этом только сейчас. Мистер Донован, это соглашение касается предприятий членов Ассоциации производителей. Я не являюсь членом данной организации, возразил я, но вы обязаны стать членом, воскликнул Донован. Любое текстильное предприятие штата автоматически подпадает под юрисдикцию ассоциации. Радкоп спокойно отпил кофе. Фрэнк, позвольте уточнить правовые аспекты. Мистер Стерлинг формально прав. Членство в ассоциации добровольное, но традиции. Профессиональная солидарность. Донован размахивал руками. Нельзя просто игнорировать установленные процедуры. Радкоп внимательно наблюдал за происходящим. Мистер Донован, продолжил я, какие конкретные действия вы предлагаете для урегулирования ситуации? Первое – официальное вступление в ассоциацию производителей. Второе – ретроактивное согласование всех кадровых решений с профсоюзными представителями. Третье – выплата штрафа за процедурные нарушения. Каков размер штрафа? Поинтересовался я. $5000, ответил Донован. Плюс обязательства по будущему сотрудничеству с профсоюзом. Радкоп кашлянул. Фрэнк, не кажется ли тебе, что 5000 это чрезмерно, учитывая обстоятельства? Сэм, закон есть закон, отрезал Донован. Нарушения должны быть наказаны. В кабинете повисла напряженная тишина. Я понимал, что Радкоп пытается подать мне знаки, но Донован настроен непримиримо. Господа, сказал я наконец, мне нужно время обдумать ваши требования. Можем ли мы отложить решение? Да, но ненадолго, заявил Донован. Не то мы будем вынуждены обратиться в департамент труда штата. Профсоюзные деятели вышли из кабинета, чтобы осмотреть фабрику, но Радкоп задержался под предлогом проверки производственных документов. Мистер Стерлинг, сказал он, когда мы остались в цехе вдвоем, можно поговорить конфиденциально. Я кивнул Амелли и Винни, и тот отошел к выходу, оставаясь в пределах видимости. Слушаю, Сэм. Радкоп снял очки и внимательно посмотрел на меня. Уильям, я прекрасно знаю, кто вы такой. Ваша репутация в определенных кругах безупречна. Я сохранил невозмутимое выражение лица. Не понимаю, о чем вы говорите, мистер Радкоп. Конечно, не понимаете, усмехнулся он. Но факт остается фактом. Профсоюзы и определенные организации иногда имеют общие интересы. Продолжайте. Фрэнк Донован молодой и амбициозный. Он видит в этом деле возможность заявить о себе, показать свою принципиальность. Но я человек опытный, понимаю реальность. Радкоп надел очки обратно. Ваша фабрика дает работу 200 семей. Это важнее формальных процедур. И что вы предлагаете? Завтра вечером Донован уезжает в Вашингтон на съезд профсоюзов. Будет отсутствовать неделю. За это время я урегулирую ситуацию через центральное руководство профсоюза. Найдем способ признать ваши действия легитимными ретроактивно. А может быть, я решу ситуацию уже сейчас. Взамен на что? Радкоп улыбнулся. Символическое пожертвование в фонд профсоюзной взаимопомощи. Скажем, $1000. И формальное признание профсоюза на вашем предприятии. Сэм, это разумное предложение. Но что с Донованом? Он не выглядит человеком, готовым к компромиссам. В любом случае, Фрэнка переубедят в Вашингтоне. У центрального руководства свои приоритеты. Конфронтация с успешным предприятием в такие времена никому не нужна. Мы пожали руки, и Радкоп направился к выходу. Сэм, окликнул я его, а если он не согласится? Радкоп обернулся. Тогда у вас будут проблемы, мистер Стерлинг. Фрэнк может быть очень упрямым. Через полчаса Донован вернулся в явно взволнованном состоянии. Он ворвался в мой кабинет без предварительной договоренности, сопровождаемый теми же двумя помощниками. «Стерлинг!» – выкрикнул он, даже не постучавшись. «Думаете, можете покупать людей, запугивать через своих дружков?» Амелли и Винни мгновенно материализовались в дверях кабинета. Коротышка держал в руке яблоко и перочинный нож, словно только что перекусывал. «Мистер Донован?» – спокойно ответил я. «Не понимаю, о чем речь. Прошу садиться и объяснить ситуацию. Не притворяйтесь». Донован тряс кулаком. Радкоп попытался намекнуть на центральное руководство. «Но я не из тех, кто поддается на угрозы». «Какие угрозы?» – поинтересовался я. Мне намекнули, что лучше не связываться с вашей фабрикой, что у вас влиятельные покровители. Но я прошел войну, мистер Стерлинг, меня не запугать. Винни аккуратно очистил яблоко от кожуры одной непрерывной спиралью. А во, какие красивые завитки получаются. Патрик, смотри, во Франции наш повар точно так же чистил картошку, только у него нож был побольше. А Мелли предупреждающе покашлял. Мистер Донован, сказал я, сохраняя абсолютное спокойствие, я никого не просил вас запугивать. Если кто-то пытался оказать на вас давление, это происходило без моего ведома. Чушь, взорвался Донован. Радкопф намекнул, что в городе знают, с кем вы связаны. Но я не отступлю, у меня тоже есть связи, да такие, что вам мало не покажется. Либо вы выполняете наши требования, либо завтра же я подаю жалобу в федеральные органы. Фрэнк, мирно сказал я, давайте обсудим ситуацию конструктивно. Какие именно требования вы считаете принципиальными? Все. Штраф, вступление в ассоциацию, ретроактивное согласование. Донован был явно взвинчен. И никаких закулисных игр. Винни закончил есть яблоко и начал вырезать что-то из кожуры. Мистер Донован, а вы когда-нибудь видели, как из яблочной кожуры можно сделать маленький цветочек? Очень красиво получается. Правда, нужна твердая рука. Он продемонстрировал изящную розочку из кожуры, насаженную на кончик ножа. «О чем вы говорите?» – раздраженно спросил Донован. «Да так, о красоте», – невинно ответил Винни. Он многозначительно смотрел на запонки Донована. «Мистер Донован», – вмешался я готов обсуждать ваши требования, но в разумных пределах. $5000 штрафа за формальные нарушения – это чрезмерно. Для таких, как вы, 5000 копейки», – огрызнулся Донован. «У вас брокерская фирма, банк, фабрика, особняк, а простые рабочие влачат нищенское существование. Фрэнк, мои рабочие получают на треть больше среднего по отрасли», – терпеливо объяснил я. «Плюс бесплатное питание, медобслуживание, жилье по символическим ценам. Это не отменяет нарушения процедур», – упрямо повторил Донован. «Я терпеливо пытался урегулировать ситуацию». «Послушайте, Донован, я готов предложить компромисс». «Никаких компромиссов», – отрезал Донован. «Полное соблюдение процедур или суд». Я откинулся в кресле, изучая упрямое лицо профсоюзного лидера. Донован действительно не поддавался ни на уговоры, ни на намеки. Это был принципиальный человек, не слишком гибкий в переговорах. «Хорошо, мистер Донован», – сказал я наконец, – «даю вам еще 3 дня на обдумывание. После этого встретимся и выработаем окончательное решение. Незачем думать, решение принято». Донован поднялся с кресла. «До свидания, мистер Стерлинг». Он направился к двери, его помощники последовали за ним. Винни посмотрел на закрывающуюся дверь. «Босс, упрямый товарищ, во Франции у нас был один офицер, тоже принципиальный, все время повторял. Приказ есть приказ, пока не наступил на мину». «Винни», предупреждающе сказала Мелли. «Да я просто о принципиальности рассуждаю», – невинно ответил коротышка. Я задумчиво посмотрел в окно, где виднелись дымящиеся трубы фабрики. Ситуация усложнялась, но я не собирался поддаваться на шантаж. «Патрик», – сказал я, – «свяжись с людьми, сам знаешь откуда». Пришло их время. Филадельфия встретила Артура Вестфилда январской оттепелью. Редкий для этого времени года теплый дождь омывал булыжные мостовые, превращая снежные сугробы в серую кашу. С пассажирского перрона Union Station на Market Street открывался вид на деловой центр города, где среди дымящих фабричных труб поднимались шпили церквей и башни новых зданий. Вестфилд шел по влажному тротуару с легкой пружинищей походкой, которой не было у него уже многие месяцы. В кожаном портфеле лежали $15000, достаточная сумма, чтобы начать собственную юридическую практику в городе, где его никто не знал. Мэри с 8-летним Томми остались в Нью-Йорке до тех пор, пока он не обустроится и не снимет подходящую квартиру для семьи. Утром он уже осмотрел небольшое помещение на 2-м этаже дома по Чеснот-стрит, в 2 кварталах от здания суда. 3 комнаты, приемная, кабинет и архив, за $40 в месяц. К вечеру хозяин должен дать окончательный ответ о сдаче в аренду, но Артур не сомневался в положительном решении. Он уже сказал, что готов внести оплату авансом. За обедом в небольшом ресторанчике немецкой кухни на Саут-стрит он подсчитывал будущие расходы на обороте меню. Офисная мебель, письменный стол, шкафы для документов, пишущая машинка, телефон, примерно $2000 первоначальных вложений. Реклама в газетах, визитные карточки, адвокатская вывеска, еще 500, жилье и содержание семьи в первые полгода – 4000, останется 8000 в качестве рабочего капитала. Впервые за долгие месяцы Вестфилд чувствовал себя свободным человеком. Никакого конгломерата разных компаний Continental Trust с их ледяными взглядами старших партнеров, никаких игорных долгов, которые висели дамокловым мечом над семьей, никаких угрызений совести за проданную информацию, ведь он честно отработал полученные деньги и теперь мог начать новую жизнь. После обеда он зашел в книжный магазин на Уолнет-стрит и купил справочники по процессуальному праву Пенсильвании, так как в разных штатах имелись собственные особенности судопроизводства. Продавец, пожилой человек в жилете и белых нарукавниках, дружелюбно рассказывал о других юристах района, дававших ему советы о том, где лучше искать первых клиентов. «Молодой человек, а вы откуда переехали?» – спросил книготорговец, заворачивая покупки в коричневую бумагу. «Из Нью-Йорка. Решил попробовать счастье в Филадельфии. Мудрое решение. После октябрьского краха многие нью-йоркские юристы перебираются в другие города. Здесь конкуренция не такая жестокая, а люди нуждаются в юридической помощи не меньше». Около 3 часов дня Артур направился к новому жилью, комнате в меблированном пансионе на Спрус-стрит. Хозяйка, миссис Сахара, ирландская вдова лет 50, сразу расположила к себе приветливыми манерами и умеренной платой, $8 в неделю за чистую комнату с письменным столом и общей ванной на этаже. «У меня живут порядочные люди», — объяснила она, поднимаясь по скрипучей деревянной лестнице. «Учитель математики из средней школы, счетовод из банка, железнодорожный клерк. Никакой выпивки, никаких женщин после 10 вечера. Комната располагалась на 3-м этаже, с окном, выходящим во двор. Простая обстановка. Кровать, комод, письменный стол, 2 стула и газовая горелка для чая. Все необходимое для холостяцкой жизни работающего человека. «Мне подходит», — сказал Вестфилд, доставая 10-долларовую купюру. «Плачу за первые 2 недели вперед». К 4:30 он уже распаковал чемодан и разложил юридические справочники на письменном столе. «В 7 должен прийти хозяин помещения на Чеснот-стрит с договором аренды, а завтра можно начинать покупать мебель и оборудование для офиса». Вестфилд решил прогуляться по деловому центру города, чтобы лучше изучить окрестности будущего рабочего места. Филадельфийские улицы существенно отличались от нью-йоркских, более широкие и менее суетливые, с красивыми зданиями колониальной эпохи между современными деловыми сооружениями. Возле здания First Bank of Philadelphia он остановился изучить витрину с рекламными объявлениями. Банк предлагал кредиты для развития малого бизнеса под 11% годовых, вполне приемлемая ставка, если понадобятся дополнительные средства для расширения юридической практики. Тротуар в этом месте был особенно скользким после дневного дождя. Городские службы еще не успели посыпать его песком или золой, и пешеходы осторожно ступали по влажному камню. Артур заметил это и аккуратно держался ближе к стене здания, где было менее скользко. Именно в этот момент сзади послышался шум мотора и скрежет тормозов. Вестфилд обернулся и увидел темно-синий грузовик, который на большой скорости поворачивал с пересекающей улицы. Водитель, видимо, не справился с управлением на мокрой дороге. Последнее, что успел подумать Артур Вестфилд, это то, что грузовик движется слишком быстро для такой погоды и слишком близко к тротуару. Удар пришелся в левый бок, швырнув его на мостовую с такой силой, что портфель разлетелся в стороны, разбрасывая купюры по влажным камням. Большой Ford Model TT даже не притормозил, скрывшись за углом через несколько секунд после происшествия. Прохожие сразу окружили неподвижное тело молодого человека. Кто-то побежал вызывать скорую помощь, но было уже поздно. Артур Вестфилд, 30 лет, юрист из Нью-Йорка, умер на мокром тротуаре Чеснот-стрит в Филадельфии, так и не открыв собственную юридическую контору. Полиция позже установила, что водитель скрылся с места происшествия. Грузовик оказался украденным накануне вечером и брошенным в промышленном районе города без номерных знаков. Свидетели по-разному описывали водителя. Кто-то видел молодого человека в кепке, кто-то пожилого в шляпе. Дело было закрыто как несчастный случай с неустановленным виновником. В кармане пиджака нашли письмо от жены с адресом пансиона на Спрус-стрит. Миссис Сахара опознала жильца и предоставила адрес семьи в Нью-Йорке. Мэри Вестфилд получила телеграмму на следующий день, сообщаем о трагической гибели мужа. Несчастный случай улицы. Тело Филадельфия морг. Соболезнования. В то же время о смерти Вестфилда узнала и Эмили. Глава 11. Золотая жила. Холодный январский ветер пронизывал до костей, когда я поднимался по ступенькам Нью-Йоркской фондовой биржи. Монументальный фасад здания с его коринфскими колоннами выглядел особенно мрачно в серое утро 1930 года. Я хорошо помнил, когда был здесь в октябре прошлого года, в те безумные дни, когда рушился мир, а я зарабатывал состояние на чужих несчастьях. Тяжелые дубовые двери распахнулись передо мной, и я оказался в главном торговом зале. То, что я увидел, заставило на мгновение остановиться. Привычный гул тысяч голосов превратился в приглушенное бормотание. Огромный зал, обычно набитый до отказа брокерами и клерками, теперь напоминал театр после окончания спектакля. Много пустых мест, редкие группки людей, нервно переговаривающихся у тикерных аппаратов. Меловые доски с котировками заполнялись гораздо медленнее, чем раньше. Объемы торгов упали в десятки раз. «Мистер Стерлинг», знакомый голос заставил меня обернуться. Пожилой клерк Сэмюэль Томпкинс, работавший на бирже уже 30 лет, направлялся ко мне. Его обычно румяное лицо осунулось, седые волосы поредели. «Не ожидал вас здесь увидеть. Большинство наших клиентов, ну, вы понимаете. Здравствуйте, Сэм. Как дела на бирже?» Томпкинс горько усмехнулся. «Треть брокерских мест пустует. Многие фирмы закрылись после октября, а те, что остались, торгуют копейками. Вчера общий объем сделок составил всего 400 тысяч акций. Раньше за час проходило больше. Мы медленно прошли по залу. В углу несколько молодых клерков разбирали горы бумаг, документы закрывшихся фирм. Один из них, парень не старше 20, методично складывал сертификаты акций в картонные коробки. Бумага теперь стоит дороже акций», заметил Томпкинс, заметив мой взгляд. «Особенно акции автомобильных компаний. General Motors упала с 82 до 8 долларов за акцию. У тикерного аппарата 7 столпилась небольшая группа брокеров. Бумажная лента медленно выползала из машины, показывая редкие сделки. Я подошел ближе, изучая котировки. US Steel 14 долларов», прочитал вслух один из брокеров. «Год назад стоило 147. Кто-то покупает по 300 акций. Наверное, Дэвид Роквуд-младший», мрачно пошутил другой. «Он вчера объявил, что вкладывает миллион в избранные акции. Единственный оптимист в Америке». Я достал из внутреннего кармана пиджака сложенный лист бумаги с заранее подготовленным списком. Там значились компании, чьи акции упали до абсурдно низких цен, но которые переживут депрессию. Цацацала по 16 долларов вместо прежних 194, ИБМ по 73 вместо 241, Процтер Гамбли по 39 вместо 128. «Сэм, мне нужно разместить несколько ордеров на покупку», сказал я Томпкинсу. «Небольшие объемы, разные компании». «Конечно, мистер Стерлинг». «Какие именно?» 200 акций Цацацала, 150 ИБМ, 300 Процтер Гамбли. «Рыночными ордерами». Томпкинс записал заявку в потрепанную записную книжку. «Это займет минут 15. Объемы небольшие, продавцы найдутся. А как ваш банк?» «Слышал, были некоторые сложности». «Все улажено», коротко ответил я. «Федеральная проверка не выявила нарушений. На самом деле мой визит на биржу имел гораздо более серьезную цель. Согласно документам от Вестфилда, Continental Trust планировал в течение месяца приобрести контрольные пакеты акций четырех компаний: металлургического завода в Питтсбурге, текстильной фабрики в Бостоне, судостроительной верфи в Балтиморе и нефтяных месторождений в Техасе. Общая стоимость сделок около полумиллиона долларов, что в докризисные времена не покрыло бы трети стоимости одного завода. Мистер Стерлинг, Томпкинс вернулся с исполненными ордерами. Ваши акции куплены. Цацацала по 15,70 за штуку, ИБМ по 72, Процтер Гамбли по 38,50. Общая сумма 11 400 долларов. Я выписал чек и передал его клерку. В докризисные времена такой портфель стоил бы свыше 50 тысяч долларов. Сэм, еще один вопрос. Слышали что-нибудь о Ликхен и Стейл Корпоратион из Питтсбурга? Их акции торгуются? Конечно, слышал. Томпкинс опустил голос. Компания на грани банкротства. Долги превышают активы в 3 раза. Акции упали с 45 долларов до 90 центов. Никто не покупает, все только продают. Именно Ликхен и Стейл значилась первой в списке целей Continental Trust. По информации Вестфилда, планировалось приобрести контрольный пакет за 40 тысяч долларов, сумму, которая год назад не покрыла бы 1% стоимости компании. А если кто-то захочет купить крупный пакет акций Ликхены, поинтересовался я. «Думаю, владельцы продали бы и за полцены», – честно ответил Томпкинс. «Компания производит сталь для железных дорог, а сейчас новых дорог не строит. Рабочие уволены, заводы простаивают. Я понимал, что Элликхина переживет депрессию. Когда экономика начнет восстанавливаться, потребность в стали для инфраструктурных проектов возрастет многократно. Компания, купленная сейчас за копейки, через 5 лет будет стоить миллионы. Но важнее всего опередить Continental Trust. Если я приобрету контрольный пакет первым, их планы рухнут. Сэм, можете ли вы связаться с крупными держателями акций Elliqhina Steel? Скажите, что у меня есть серьезный покупатель, готовый рассмотреть приобретение значительного пакета». Томпкинс заинтересованно поднял бровь. «Сколько акций вас интересует?» «51%, спокойно ответил я, по справедливой рыночной цене. Это около 25 тысяч акций по нынешнему курсу». Томпкинс быстро подсчитал в уме. $22,500, именно. «Организуйте встречу с основными акционерами на завтра. Готов обсуждать немедленную сделку». Пока Томпкинс записывал мои указания, я заметил знакомую фигуру у входа в зал. Джонсон из Чамберс, Делана Фиск, фирмой, уцелевшей во время бури благодаря поддержке аристократических семей и с многочисленными связями в Вашингтоне, внимательно изучал котировки на главной доске. «Билл», — окликнул он меня, подходя ближе, — «не ожидал встретить тебя здесь. Большинство наших клиентов избегают биржи после октября. Привет, Фред. Просто изучаю возможности. Кризис создает и новые шансы». Джонсон понимающе кивнул. «Да, некоторые активы торгуются по абсурдно низким ценам. Но кто знает, не упадут ли они еще ниже. Многие эксперты предсказывают дальнейшие ухудшения. Возможно. Но история показывает, что рынки всегда восстанавливаются. Как твои дела? Слышал, у твоего банка были проблемы с проверкой? Все улажено. Федеральные инспекторы не нашли нарушений». Я старался говорить уверенно. Более того, банк получил рекомендацию для работы с правительственными депозитами. Глаза Джонсона расширились от удивления. Правительственными депозитами? После проверки? Это же знак высшего доверия. Именно поэтому я здесь, Фред. У банка появились дополнительные средства для инвестирования. Ищу недооцененные активы. Понимаю, Джонсон оценивающе посмотрел на меня. А что скажешь насчет промышленных облигаций? Доходность некоторых достигает 15% годовых. Интересная идея, но я предпочитаю акции. При нынешних ценах потенциал роста выше. Мы еще несколько минут обсуждали рыночную ситуацию. Джонсон рассказал, что Чамберс, Делана Фиск сократила штат на треть, многие клиенты ушли, объем операций упал в 10 раз. «Билл, если у твоего банка действительно появились свободные средства, может, стоит обсудить сотрудничество?» Предложил он в конце разговора. «Обязательно поговорим», – пообещал я. «Свяжемся на следующей неделе». Около полудня я покинул биржу и направился в офис. По дороге размышлял о проведенной операции. Коротышка Винни держался позади и мурлыкал под нос мотивчики песен. «Небольшие покупки качественных акций – это лишь разминка. Настоящая игра началась с Elliqhina Steel. Если удастся опередить Continental Trust, их планы по созданию промышленной империи на костях разорившихся предприятий получат серьезный удар». В офисе меня ждала Мэлли. Ирландец выглядел мрачнее обычного. «Босс», — сказала Мэлли, — «как только мы оказались в моем кабинете, у меня плохие новости». «Слушаю». «Артур Вестфилд мертв». Новость была плохая, хоть и ожидаемая. Честно говоря, я знал, что так и будет. Я медленно опустился в кресло. «Что случилось?» «Официально несчастный случай. Вчера во второй половине дня в Филадельфии его сбил грузовик, а Мэлли достал из кармана газету. Свидетели говорят, что водитель не справился с управлением на мокрой дороге». «А неофициально?» «Грузовик оказался украденным накануне вечером и брошенным без номерных знаков. Водитель скрылся с места происшествия». Ирландец сложил газету. «Полиция закрыла дело как несчастный случай с неустановленным виновником». Он поглядел на Винни, скалящего зубы и играющего во рту с зубочисткой, затем продолжил. «Босс, я проверил через наших людей в Филадельфии. За Артуром следили с самого приезда. Двое мужчин в темных пальто, те же типы, что крутились возле офиса Continental Trust. Значит, они поняли, что информация утекает». А Мэлли кивнул. «Босс, они готовы убивать за свои тайны. Нам нужно быть еще осторожнее». Я встал и подошел к окну, размышляя о последствиях. Смерть Вестфилда означала, что источник информации о планах Continental Trust иссяк, но полученные от него документы давали преимущество еще на несколько недель. Как говорил Йейтс, когда тьма окружает нас, звезды светят ярче всего, а Мэлли произнес это тихо, почти себе под нос. И он прав, теперь нам нужно действовать быстрее и решительнее. Я повернулся к помощникам. Согласен, завтра встречаюсь с акционерами Алликхин и Стейл. Если удастся перехватить эту сделку, Continental Trust поймет, что у них появился серьезный противник. Винни снова взял зубочистку. А что, если они попытаются остановить нас тем же способом, что и Артура? Поэтому теперь надо усилить меры безопасности. Игра становится смертельно серьезной. Поздним вечером того же дня мой подскарт остановился перед входом в Голубой Фламинго. Подпольный клуб Мэддена выглядел как обычный склад в промышленном районе Бруклина, но за невзрачным фасадом скрывался один из самых роскошных и горных домов Нью-Йорка. Мартинс и Винни остались в машине, поддерживая связь по радио с остальными людьми Мэддена. А Эмэлли сопровождал меня внутрь. Тяжелая стальная дверь открылась после условного стука, и нас провели через лабиринт коридоров в частные покои. Кабинет Мэддена теперь располагался на втором этаже и больше напоминал библиотеку джентльменского клуба, чем офис гангстера. Кожаные кресла, книжные шкафы красного дерева, персидский ковер на полу. За массивным письменным столом сидел сам Ауэн Мэдден, изучавший финансовые сводки вечерних газет. Уильям. Он поднялся навстречу, протягивая руку. Рад видеть. Слышал о проблемах с федеральными инспекторами. Надеюсь, все уладилось. Полностью, Ауэн. Банк получил полное одобрение, я уселся в кресло напротив. Более того, нам предложили работать с правительственными депозитами. Отлично. Мэддин налил 2 стакана шотландского виски из хрустального графина. За успешное партнерство. Мы чокнулись, и я сделал небольшой глоток. Виски оказался исключительного качества, наверняка контрабанда прямо из Шотландии. Ауэн, у меня серьезная проблема, которую нужно обсудить. Слушаю внимательно. Вы знаете Донована, профсоюзного лидера, который создает проблемы на моей фабрике? Мэддин нахмурился. Конечно знаю, я уже слышал о нем. Упрямый тупица, который не понимает разумных аргументов. Вчера он снова приходил с требованиями. $5000 штрафа за процедурные нарушения, ретроактивное согласование всех кадровых решений, обязательное вступление в ассоциацию производителей. И что вы ответили? Попросил время на размышления, но Донован настроен категорично. Угрожает обратиться в федеральные органы. Мэддин откинулся в кресле, покручивая в пальцах золотое перо. Уильям, этот ирландский упрямец создает проблемы не только вам. Мои люди докладывают, что он вынашивает планы по созданию общегородского альянса профсоюзов. Это может серьезно осложнить наши деловые отношения с другими предприятиями. Что вы предлагаете? Мэддин внимательно посмотрел на меня. Уильям, есть традиционный способ решения таких проблем. С мистером Донованом может произойти несчастный случай. Упал с лестницы, попал под грузовик, поскользнулся на обледенелом тротуаре. Ауэн, я покачал головой, времена меняются. Насилие привлечет внимание федеральных агентов. Сейчас Гувер усиливает борьбу с организованной преступностью. Тогда что вы предлагаете? У меня есть лучший план. Я наклонился вперед. Финансовое давление через союзных профсоюзных деятелей. Радкопф, казначей Объединенного профсоюза текстильщиков, готов к сотрудничеству. Донован уезжает в Вашингтон на съезд. За это время можно убедить центральное руководство, что конфронтация с успешным предприятием никому не нужна. Мэддин задумчиво потер подбородок. Интересный подход. Но что, если центральное руководство поддержит Донована? Тогда применим другие рычаги. У меня есть несколько финансовых стратегий, которые могут оказаться гораздо эффективнее грубой силы. Я откинулся в кресле, обдумывая варианты. Первый способ – прямое экономическое предложение. Предлагаю переманить Донована. Должность консультанта по трудовым отношениям в моем банке с зарплатой $150 в месяц – это в 3 раза выше его нынешнего дохода. Плюс процент от прибыли банка и социальный пакет для семьи. Мэддин заинтересованно поднял бровь. Думаете, он согласится работать на капиталиста? Ауэн, у Донована жена и 2 детей. Нынешняя зарплата едва покрывает аренду жилья в Квинсе. А я предлагаю ему возможность переехать в собственный дом на Лонг-Айленде. Сложно бороться против системы, когда ты сам становишься ее частью. А если откажется, тогда в ход пойдет второй способ. Информационная война через финансовый аудит. Я наклонился вперед. Я организую независимую проверку отчетности профсоюза Донована. За 3 года работы наверняка найдутся нарушения в расходовании членских взносов. Может, завышенные командировочные расходы, или необоснованные премии руководству, или фиктивные консультационные услуги. И что дальше? Передаю результаты проверки в газету New York World. Пара статей о том, как профсоюзные боссы живут на деньги простых рабочих, подорвет авторитет Донована. Рабочие сами потребуют его отставки, когда узнают, что их взносы тратятся на дорогие рестораны и костюмы от портных с 5-й авеню. Мгден встал и прошелся по кабинету. Интересно. А третий способ – создание альтернативной рабочей организации. Я улыбнулся. Учреждаю независимую ассоциацию работников текстильной промышленности с гораздо более привлекательными условиями. Вместо обычных 50 центов месячных взносов всего 25. Вместо общих обещаний – конкретные выплаты. $10 при рождении ребенка, $15 пособия по болезни, бесплатные медицинские осмотры для всей семьи. Донован попытается помешать, пусть попробует. Новая ассоциация будет предлагать реальные деньги, а не политические лозунги. К тому же, я найму 2 опытных организаторов из Детройта, которые знают, как переманивать членов профсоюзов. Через 1,5 года у Донована останется 1/3 нынешнего членства. Мгден налил себе еще виски. Это все, можно устроить региональное давление через поставщиков и кредиторов. Я откинулся в кресле. Донован работает с 6 текстильными предприятиями в Нью-Джерси. У меня есть связи в банках, которые кредитуют этих производителей. Одновременно несколько фабрикантов получают уведомления о необходимости досрочного погашения займов или пересмотра процентных ставок. И что это даст? Владельцы предприятий окажутся под финансовым давлением. Им потребуется снижение производственных затрат, в том числе расходов на рабочую силу. Они сами потребуют от Донована более гибкой позиции в переговорах о зарплатах. Экономическая необходимость заставит профсоюз идти на уступки. Мгден вернулся к столу и сел. Уильям, вы предлагаете настоящую экономическую войну. Но скажите честно, вы действительно предпочитаете все эти сложности простому решению? Если откровенно, то да. Я не хотел опускаться до убийства человека. А УН, экономические методы создают долгосрочные преимущества. Устранив Донована физически, мы получим временную победу и массу проблем с федералами. Переманив его или дискредитировав экономически, мы получаем контроль над всей системой трудовых отношений в регионе. Понимаю, но я человек практичный. Мгден поставил стакан на стол. Даю вам 2 недели на реализацию любого из ваших планов. Если ни один не сработает, действуем по старинке. Справедливо. 2 недель хватит, чтобы запустить несколько стратегий одновременно. Хорошо. Но помните, если ваши финансовые хитрости не сработают, мистер Донован может поскользнуться на ледяной лестнице. Зима в Нью-Йорке бывает очень опасной. Затем мы перешли к текущим делам синдиката. Мгден рассказал о планах расширения деятельности на Лонг-Айленде, новых соглашениях с поставщиками алкоголя, проблемах с конкурентами из сицилийских семей. «Кстати, Уильям», — сказал он, — «когда я собирался уходить, остерегайтесь. Что-то у вас слишком много врагов. Спасибо за предупреждение. Ни за что. Берегите себя. У нас впереди большие дела». Выходя из клуба, я размышлял о разговоре. Мгден согласился на мирное решение проблемы с Донованом, но поставил жесткие временные рамки. 2 недели – не так много времени для сложных финансовых маневров. В машине Винни передал сообщил. «Босс, все спокойно. Ни слежки, ни подозрительных машин. Хорошо. Дорога домой прошла без происшествий, но я не переставал думать о том, что игра выходит на новый уровень. Надо разобраться с Донованом и одновременно решить, как устроить ответную акцию в отместку за убийство Вестфилда. Все-таки он мне доверился, а я не смог его защитить. Когда я приехал, Фаулер сообщил, что меня срочно разыскивает мисс Кларк. Она ехала ко мне сама. Глава 12. Тени на стене. Свет хрустальной люстры бросал мягкие отблески на стены моего особняка, когда я услышал знакомый стук каблучков по мраморным ступеням. Элизабет Кларк поднималась по парадной лестнице, и каждый ее шаг отдавался в моей груди учащенным биением сердца. Она появилась в дверях гостиной как видение из модного журнала, в изумрудном шелковом платье, подчеркивающем изгибы фигуры, с нитью жемчуга, переливающегося на шее. Темные волосы уложены в строгий пучок, но несколько непослушных локонов обрамляли точеные скулы. В руках небольшая лакированная сумочка и портфель журналистки. «Уильям», ее голос звучал хрипловато, словно она курила всю дорогу. «Спасибо, что согласился на встречу. С момента нашей последней встречи прошла вечность. Ты весь в делах и заботах, милый». Я подошел к ней, взял за руки. Кожа была прохладной, но пальцы слегка дрожали. «Забудем о делах», — сказал я, глядя в ее зеленые глаза, «хотя бы на время». Она улыбнулась, та самая лукавая улыбка, которая с первой встречи сводила меня с ума. Поставила портфель на столик красного дерева и позволила мне помочь снять пальто. Под ним скрывались обнаженные плечи, и я почувствовал, как кровь приливает к голове. «Ты знаешь, как заставить женщину забыть о работе», — прошептала она, когда я провел пальцами по ее руке. Мы оказались в объятиях друг друга, и все заботы от Continental Trust, о грозящей опасности, о планах и интригах растворились в жарком поцелуе. Ее губы были мягкими, вкус сладко-горьким от сигареты виски. «Наверх», — выдохнул я ей на ухо. Мы поднимались по лестнице, не размыкая объятий. В спальне горел только небольшой светильник с абажуром из слоновой кости, создавая интимный полумрак. Кровать с дубовым изголовьем и бельем из египетского хлопка ждала нас. Элизабет развернулась ко мне спиной, и я медленно расстегнул молнию на ее платье. Шелк соскользнул на персидский ковер, открывая идеальную линию спины, кружевное белье. Она повернулась, и мы снова слились в поцелуе, более страстном и требовательном. Мои руки скользили по ее коже, она откидывала голову назад, тихо стонала. Мы упали на кровать, забыв обо всем на свете. Время остановилось, существовали только мы двое, жар наших тел, учащенное дыхание. Я обхватил ее талию, притягивая ближе, чувствуя, как ее тело откликается на прикосновение. Элизабет запрокинула голову, позволяя мне целовать шею, находить чувствительные места за ухом, где кожа была особенно нежной и пахла дорогими французскими духами. Ее пальцы торопливо расстегивали пуговицы моей рубашки, скользили по груди, оставляя огненные следы. Я чувствовал, как учащается ее дыхание, как дрожат руки, когда она стягивает с меня жилет и рубашку. «Уильям», — прошептала она мне в ухо, и этот шепот прошел по телу электрическим разрядом.